Нур Мохаммеда Тараки изумляло, как Брежнев преображался в неофициальной обстановке. А генсеку был очень симпатичен, его коллега из Кабула. Он подолгу слушал рассказы Тараки про Афганистан. Будучи тоже заядлым охотником, лидер НДПА делился своим охотничьим опытом в горах Афганистана. Брежнев никогда не охотился в горах. Ему было очень интересно послушать Тараки про охоту на снежных барсов и даже львов, которые якобы водились на афганских просторах. Конечно, львов в Афганистане не было много веков, но, как любой писатель, Тараки любил немного приукрасить свои истории. Брежнев, затаив дыхание, слушал все эти сказки и восхищался своим коллегой. Они подолгу рассказывали друг другу свои истории. Так и сложилась крепкая дружба между руководителями СССР и Демократической Республики Афганистан. Пока глава Афганистана ездил с зарубежными визитами, его заместитель Амин вел кипучую деятельность внутри страны. Он много времени уделял усилению армии, много проводил совещаний среди старшего командного состава, добивался повышения воинской дисциплины, которая с приходом революции стала сильно хромать. Заместитель председателя революционного совета занимался вопросами народного хозяйства, следил за тем, как идет аграрная реформа, как обстоят дела на предприятиях. Он часто обращался к Косыгину за поддержкой и получал так необходимое оборудование, семена, топливо, удобрения, лекарства и продукты питания из Советского Союза. Вся эта поддержка шла на поддержание стабильности в стране. Амин обладал феноменальной памятью. Он знал всех губернаторов провинций, их заместителей, многих руководителей районов, глав крупных городов, командиров полков и даже власти были у Тараки. И восхваление великого вождя достигло своего апогея. Однако реальная власть была теперь не у него. Окружение Тараки заставляло всех членов НДПА носить значки с портретом вождя. Но эта инициатива любезных придворных ничего, кроме раздражения у рядовых партийцев, не вызывала. Тараки купался в лучах славы, которая ему уже не принадлежала. Андропов вызвал к себе генерала Крючкова. «Добрый день, Владимир Александрович!» Он всегда был вежлив и всех своих подчиненных звал только по имени-отчеству. «Скажите, пожалуйста, а где сейчас товарищ Кармаль?» Крючков несколько смутился. «Как где? На одной из наших дач. Никто, кроме нас, не знает его местонахождение, и мы его круглосуточно охраняем». «Хорошо», — кивнул Андропов, — «это поделить между собой». И вот уже началась масштабная война. СССР пытался помирить две дружественные ему страны, но все кончилось внешнеполитическим провалом. Сомали ушла в зону влияния США. «Трудно доверять людям», — думал про себя главный чекист страны. «Надо быть предельно внимательным ко всем лидерам дружественных нам стран. Леонид Ильич и так косо посматривает на меня из-за этих провалов. Но ведь в душу к каждому не залезешь». «Конечно, не залезешь, но просчитывать все — это главная задача КГБ». События в Афганистане были Андропову очень не кстати. Он не доверял Тараки, прекрасно видя в нем нарциссизм, слабоволие и непоследовательность. Андропов понимал, что руководитель Афганистана витает в каких-то своих, им же придуманных иллюзиях.